Посред суеты забот место молитве найди. В море житейских забот к Богу в мольбе приходи. Примет он немощный вздох, примет и в сердце хвалу. Если душой за не мог, все расскажи. И сердце рекой в ноги ему поклонись. Если забыл про покой, ты и тогда помолись. Горе совсем если Христа призовешь, тотчас Иисус поспешит, чтобы страдальцу помочь. Молитве найди. Свет.